«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, это программа «Гость» на радио ВК. В студии ведущий Даниил Рад. Я представляю нашу сегодняшнюю гостью, фотографа, журналиста Татьяну Вишневскую. Татьяна, здравствуй. Добрый вечер. И для начала, перед тем, как мы начнем разговаривать, я бы хотела поздравить сегодня всех Татьян, потому что сегодня Татьянин день, и я, в общем, тоже Татьяна. Сняла с языка. Мне очень приятно, что вот в честь нашего имени есть такой день, который отмечается по всей стране. Это достаточно редко. Во-первых, конечно же, поздравляю. Спасибо. Стандартные пожелания не будем, об этом в конце. Да. Скажи, пожалуйста, сколько лет твоему фотоаппарату? Моему фотоаппарату, в котором я вот снимаю сейчас, который профессиональный, ему с 13-го года. С 13-го года, 4-й год. С 2013-го? Да, 2013-го года. Не стало 13-го года. Хотя, наверное, было бы прикольно иметь такой фотоаппарат, да. В какой момент ты вообще пришла в фотографию? В какой момент ты поняла, что ты хочешь этим заниматься профессионально? Начнем с того, что я была достаточно долгое время ведущей, автором программ, и один из моих проектов «За границей», когда мы ездили по путешествиям, мы снимали. Наверное, тогда, потому что я отписалась в стендап, я взяла интервью, то есть отработала в кадре, и оператор, когда снимал, мне, в общем, нечего было делать, да. А когда ты за границей, много красивых мест, вот, и я стала брать с собой фотоаппарат. Первый фотоаппарат, на который я стала снимать, осознанно более-менее, это вот Canon 300, он у меня жив. Я меняла у него затвор, который обошелся мне дороже, чем сам фотоаппарат, потому что он уже достаточно старый. Вот, начинала я с него. То есть я брала его с собой в путешествие и снимала. Пока оператор снимает одно, я снимала другое. Вообще, если мы говорим о технике, я разговаривал с одним из фотографов старой школы, и он говорил, что настоящий фотограф, он снимает все такое на пленку, потому что то, что ты снимаешь на цифру, это корректируется и так далее, что мастерство, оно как раз именно в пленочном. Ты знаешь, вот очень много людей, которые, вот сколько фотографов, столько и мнений, да, то есть я... как бы тут сказать? Понимаешь, это еще и зависит от того, в каком направлении ты снимаешь, что ты снимаешь, да? Да, пленка – это одно, есть пластины стеклянные, есть еще что-то. Понимаешь, вот столько вот техники, которая намного круче может быть той, вот, которой мы пользуемся. Но чем удобна цифровая камера? Чем с того, что мы все-таки время идет, да, все меняется, и пленка заканчивается. На пленку ты не видишь, что ты отснимал. Сейчас время диктует такие условия, что ты снял, тут же отсмотрел и отдал. То есть люди не готовы порой ждать. Как раз я об этом и говорил, о том, что... И очень многие, все великие фотографы, которые сейчас ныне живущие, они практически все начинали с пленки. Но очень многие снимают и на пленку, но перешли на цифру, потому что, в общем-то, они все снимают для журналов, для каких-то изданий, и издание не может ждать, пока ты отсмотришь пленку, выберешь, там, все ее обработаешь в нужном варианте и отдашь. Поэтому очень многие работают на цифру. Есть люди, которые снимают действительно с пластинами, которые... То есть нет такого, чтобы... Я не знаю таких фотографов, которые снимают только на пленку. Хотя есть такие, конечно, но все равно они иногда пользуются цифровой камерой, потому что это удобно. Ты можешь, скажем так, проявить, закрепить там этот процесс? Знаешь, нет, но на самом деле мы все начинали с пленки. У меня есть Конника пленочная, у меня есть пленочный Зенит. То есть не как фотограф, а вообще как человек-обыватель. И, в общем, у меня была сначала пленочная камера, не было тогда цифровых. Вот. Потом появился, как он называется-то, когда тебе... Полароид. Полароид, да, это тоже была какая-то редкость. Вау, полароид. Потом он ушел, сейчас он опять появился и стал в моде. Понимаешь, сколько людей, столько и мнений. Каждый, как ему удобно, он так и снимает. Вот. Это также... для меня фотография – это все-таки эмоция. Это субъективный вид все-таки творчества, потому что ты можешь купить супердорогую камеру, отличную оптику, там кучу-кучу наворотов, но если ты видишь фигово, так скажем, ты покажешь, что то же самое. Вот. Мы как раз давай поговорим о моде. Да, сейчас листая блоги, куда ни попадешь, я же фотограф, да, то есть человек там бегает с камеры, снимает, по опыту путешествий могу сказать, путешествие с я же фотографом – это пытка, потому что он думает не о том, как увидеть улочку красивую, он думает, какой я сейчас кадр сделаю, выложу его в Инстаграм, соберу кучу лайков и все. Это немножко другое, подожди, смотри. Я хотел понять, чем мода отличается от профессионализма? Почему такой бум вообще? Бум, потому что доступно, понимаешь? В каждом телефоне есть камера. И каждый человек может сделать фотографию. И вот это доступно, ты сфотографировал, тут же выложил. В чем нюанс? Вот, я не люблю фотографии на телефон. То есть я все-таки считаю, что телефон создан больше для общения. А когда ты забываешь разговаривать по телефону и сидишь в смартфоне, и вместо того, чтобы позвонить родному человеку, услышать его голос, сказать «Привет, я тебя люблю, и как у тебя дела?», ты пишешь СМС, ты пишешь ВКонтакте, ты пишешь в Фейсбуке, ты пишешь в Твиттере, ребята. Ну это просто вот мы перестали делать что-то реальное. И я считаю, что вот те же фотографии, да, это очень удобная цифра. Но в чем отличалась пленка? Ее надо было печатать. И вот я за то, чтобы цифровые фотографии у нас были в разных вариантах. Да, мы быстро выложили куда-то, поделились в сети, и в то же время мы распечатали, чтобы это осталось для, ну, для будущего. Вообще фотография, в чем ее ценность? В том, что это память. Понимаешь? То есть для определенного человека это его личная ценность. Понятно, что когда ты фотографируешь великих людей, которых знает там весь мир или какая-то часть населения Земли, они более интересны, да, там, ажиотаж, там, их фотографии будут актуальны до тех пор, пока их помнят. Так же, как картины, там, картины, да, этих людей, каких-то там известных, извини, я телефон уберу подальше. Вот. Но фотография для отдельного человека – это его личная история. И я за то, чтобы люди… Я вообще вот сразу, кстати, забыла сказать о том, что, в общем, я не пейзажист, я не фотографирую свадьбы, я люблю людей. И это пошло от того, что я журналист, и вообще это вот вся моя жизнь связана с тем, что, в общем, я общаюсь с людьми. Я работала учителем, у меня был такой опыт. А учителем чего? Математики. Вот. Журналист – это тоже, я общаюсь с людьми, я беру интервью, мне это интересно. Мне интересно работать с людьми, и я снимаю тоже людей. Я люблю портреты, я люблю репортажи. Ну, то есть портреты, там какие-то фотосъемки, то есть, ну, это люди должны быть. Но тут тоже есть нюансы, да, какие люди, то есть вот есть дети, есть взрослые люди, есть женщины, есть мужчины, это все, ну, снимается по-разному все равно, ты относишься к этому по-разному. Кто-то специализируется на детской съемке, кто-то снимает прямо крошечных детей, которые родились, кто-то снимает постарше, то есть кому как удобно. Я люблю все-таки больше, наверное, осознанных людей, вот, и смотреть в глаза и видеть в них что-то. Как отличить я ж фотографа от мастера? А что ты, вот твое понятие вообще, профессиональный, например, фотограф, мастер и я ж фотограф? Вот ты сам, вот для тебя профессионал-то кто? Профессионал, который как раз сумеет открыть человека. Вот я объясню свой взгляд, да. Я, например, абсолютно не понимаю макро, да, вот этот стиль. Почему? Потому что я видел, я считаю, что вот, ну, максимум 5-10 человек, которые умеют хорошо делать макросъемку, чтобы это было интересно. Потому что от того, что там 10 человек прошлись, фотографировали какой-то цветок, я не понимаю, что за этим цветком стоит. Я не люблю фотографии свои, например, там, не знаю, на фоне Эльфовой башни, мне дороже фотографии там какого-нибудь домика маленького, да, где это память, это эмоция, там, поцеловался там с девушкой первый раз. Вот. Я же фотограф, он фотографирует все, ему все равно, ему главное, вот я сказал, набрать количество, да, выложить это в инсту там, и по-быстрому собрать лайки. Мастер, он должен передать эмоцию какую-то в какой-то момент, которая с человеком происходит. Ну вот тут, понимаешь, вот я за эмоциональные фотографии. Вообще фотография, да, как переводится, это светопись, да, рисование светом, грубо говоря. И тут тоже очень много дискуссий среди профессиональных фотографов, вообще фотографов и людей, которые интересуются фотографией. Что важнее в фотографии? Качество картинки, да, вот этот вот, там резкость или еще что-то, или эмоция, которая у тебя возникает, когда ты на нее смотришь. Вот очень много, листаешь интернет, смотришь там других фотографов, очень много качественных, красивых картинок. Вот я смотрю, думаю, боже мой, ну какая резкость, какая цветопередача, все. Но они меня не цепляют. Я посмотрела, классная открыточка, перелистнула. А есть фотографии, которые где-то в расфокусе, где-то там света пересвечено, где-то наоборот все там в тенях каких-то. Но ты, с нее, вот ты на нее смотришь, и ты ее чувствуешь. Ты от нее не можешь оторвать глаз. И ты не знаешь этого человека, например, который там изображен, ты не знаешь, что это за место. Но фотограф, вот мастер, это тот, который передал вот это ощущение. И, наверное, ощущение свое, потому что мастер – это человек, который делает что-то с любовью. Вот если ты делаешь что-то с любовью, неважно, фотограф ты, врач, учитель, кондитер, повар, милиционер, Это все будет сделано мастерски. Вот эти люди для меня профессионалы. А очень часто говорят, профессионал – это тот, кто получает деньги за свою работу. Но, ребята, очень много людей, которые получают… Ремесленники тоже есть, мастера, а есть те, кто штампует просто. Вот если ты просто получаешь деньги за свою работу, не вкладывая в нее вообще ничего, ни душу, ни силы, ничего там машинально, да, то ты никогда не станешь мастером. Мастер – это который сопереживает этот процесс. И поэтому я, когда фотографирую людей, я стараюсь с ними встретиться заранее. Да, она может быть для тебя, глядя на фотографию какой-то девочки, которую сняла, она для тебя, ну, никто. Но для этой девочки, которая увидела себя моими глазами, которая не видела себя никогда такой, никогда не открывала, она смотрит и говорит, боже мой, ты увидела меня. И вот это очень важно, потому что ты работаешь с человеком и для человека. У тебя бывали случаи, когда ты говорил, извините, я не буду с вами работать? Или в каждом есть потенциал? Ты знаешь, наверное, может быть, не столько так, но я не могу... Бывает такое, да, ты не находишь... Ну, вот ты не находишь контакт с человеком. Но я стремлюсь... Это как опыт, знаешь, то есть если ты вот... Это не стенка, да, какая-то. Вот, в каждой преграде есть определенный опыт. Значит, надо над этим поработать. Понятно, что бывает такое, что ты с человеком вообще не находишь какого-то контакта, но это очень редко. Фотограф, если ты снимаешь человека, это как журналист, да, это твоя работа, тебе надо найти контакт. Как психолог. Да, человек может быть закрыт, но если ты, тебе этот человек интересен, ты всегда найдешь к нему путь. Может быть, не сразу. У меня есть подруга, она живет в Барнауле, мы с ней знакомы уже почти 6 лет, и вот я ее, когда фотографировала, мне очень трудно, долго, мы с ней долго, я ее открывала. Потому что она вот сама говорила, протокольная рожа, сама про себя. То есть у нее какое-то вот, у нее сложилось свое определенное представление о себе, и она все время пыталась в кадре сделать именно это. И, наверное, года только через 3 общения с ней, ну, видишь, так как мы в разных городах, я не могла с ней каждый день там видеться. Но вот мне удалось снять ее такой, какая она есть. И сейчас она стала более открытой и, ну, у нее уже вот этого протокольного выражения лица уже нет. Допустим, тебя приглашают на какую-то съемку, я не знаю, там что там, не знаю, эротика, там, политика. Ты понимаешь, что это не твое, и тебе вдруг начинают говорить, Тань, мы заплатим любые деньги, ты согласишься? Если это будет мне интересно, если я почувствую, что я могу это снимать, то да. Но дело в том, что, вот знаешь, я все... Я не сторонник универсальности. Я считаю, что все-таки ну, должна быть какая-то специализация. Потому что тот же хирург, он одинаково не может хорошо делать операцию на сердце и на глазах, например, и на легких. Хирург – это не рокер. Ну да. И фотограф тоже. И когда я иногда там открываю страницу и читаю, я фотографирую то. Но все равно что-то ты делаешь лучше. Но не очень, я не знаю, насколько надо быть талантливым человеком, чтобы одинаково хорошо снимать предметку, репортажку, хорошо снимать пейзажи и так далее. Я очень мало знаю таких людей, которые могли это делать одинаково хорошо. И в принципе все вот фотографы, которые известны, они все равно все на чем-то специализируются. Они, да. Где-то легче работать, в студии или на пленэре? А это совсем разное. То есть я не могу сказать, что легче там и там. В студии, видишь, чем, наверное, труднее порой, что, во-первых, заезженные интерьеры, и хочется, чтобы, ну, чтобы это было как-то, вот, понимаешь, гармонично. Да? Не было такого, что студийный интерьер из одного кино, семья, например, приехала, мама там фея, венецианского карнавала из другого кино, папа там в клетчатой рубашке, джинсиках из третьего кино, а ребенок вообще там, я не знаю, в маскарадном костюме вообще из четвертого. То есть если человек хорошо вписывается в это все, и вы заранее продумываете, выбираете это место, то вот студия тоже идеально. Можно и на обычном фоне. Я люблю снимать, например, вот просто серый фон или черный. Я, кстати, вот у меня, наверное, да, больше мне не нравится не столько белый фон, например, как что-то такое более мрачное. Как и те же Love Story, как мои друзья говорят, больше трэшевого хочется чего-то такого. Потому что смотришь часто такие все... в обнимочку, такие что-то все жмутся друг к другу. А в жизни это не так. Вот. И я так смотрю на эти фотографии, ну, видно же по людям, что они, ну, не так они себя ведут в жизни. Вот даже по улице идешь, вот очень редко, когда ты видишь, чтобы там парочки шли за руку, там держались, там, не знаю, друг другу в рот смотрели. Ми-ми-ми. Да, ми-ми-ми, вот этого в жизни нет. А когда, понимаешь, этого в жизни у людей у пары нет, да, а их, они там это, из них вымучивают в love story, это же видно сразу. Это видно по жестам, как люди встают. Они даже не умеют. Вот, они порой даже друг друга обнять не могут. Потому что это не их. Тогда надо найти их. Понимаешь, у каждого своя история любви. Все люди разные. Вот. Их, может быть, ее там, не знаю, за волосы схватить и в засос поцеловать. Это вот их будет. А вот это ее приобнять, там в глазки посмотреть, мороженкой накормить, это не их. С родными тяжело работать? Или ты не работаешь, мне отсюда снимать? Ой, с родными? У меня вообще сегодня сорвалась съемка моей свекрови и ее сестры. Из-за нас? Надеюсь, не из-за нас? Нет, не из-за вас, из-за них. Они так перенервничали, готовились. То есть я вообще вот, значит, тоже хочу сказать о ценности фотографии для памяти, да, память. Я считаю, что все-таки фотография... Ну, раньше рисовали картины, сейчас уже меньше кто может себе позволить рисовать семейные портреты. А фотография – это такой доступный способ оставлять память, потому что в определенном, даже не в определенном возрасте, наверное, вот у нас настолько быстро все меняется в жизни, и люди быстро уходят. Сегодня человек есть, неважно, сколько ему лет, вот случаются порой какие-то невероятные вещи, как вот самолет упал, да? И все. Молодые, красивые, таланты, столько людей. У нас там вот генерала Халилова я лично знала, мы с ним несколько раз пересекались, я писала у него интервью, фотографировала его. Это память уже теперь, понимаешь? О чудесном человеке, которого уже нет. И сколько друзей, и семья. Очень часто вот бабушки, ой, ну мы же уже старенькие, нам же уже столько лет, пусть она вспомнит молодыми. Я говорю, а что вот этот период жизни, его надо выкинуть, что ли? Каждая ваша морщинка – это ваша жизнь. Это какой-то период вашей жизни, это какое-то событие, которое сделало эту морщинку глубже. Это мудрость в глазах, это жизнь. Ее надо показывать, чтобы там внуки, правнуки, дети помнили вас такими. Ну вот здесь вопрос тогда, ну, не знаю, достаточно спорный, этичный. Ты бы смогла работать на похоронах? Вот я, например, вообще не понимаю, зачем люди там снимают. Нет. Ну, я просто очень эмоционально в этом отношении, нет. Но есть фотографии, вот, например, я очень люблю Сальгадо, и у него есть проекты, где у него были, да, фотографии. Это очень тяжело, конечно, смотреть на это, у него... А зачем, главное? Это история, но он снимал проект, подожди, у него другое, он снимал проекты, у него большие проекты о людях там, например, были, потом о беженцах. То есть вот есть фильм «Соль земли», не помню какого года, по-моему, 13-го, он еще в Каннах что-то взял, вот, где он рассказывает и показывает фотографии. То есть одно дело, когда ты вот просто фотографии смотришь, у тебя уже мурашки по коже, когда там горы трупов людей, да, вот в Африке, когда они там, резня была, вот. И когда он рассказывает, что он мужик, который, в общем-то, поездил по странам, который многое видел, сидел и плакал. И он после этого долго не снимал, потому что это тяжело. У него есть такие фотографии, но это история. Вот. Понятно, что есть люди, которые, ну, вот похороны там каких-то известных людей, да, тоже для истории. Но, возможно, это надо. Есть культуры, кстати, такие, которые вот в Испании, по-моему, в каком-то там, не буду врать, по-моему, 18 или 19 век, у них было принято даже с покойника его одевали красиво, усаживали, и семья, там, друзья садились с ним, фотографировались. То есть есть какая-то культура у всех своя, но я вот, это не для меня. Скажи, пожалуйста, вот очень двоякое, опять-таки, отношение лично у меня, но я сталкивался с подобным мнением, это вот к технике там фотошопа, ретуширования, там дальнейшей обработки фотографии. На мой взгляд, фотография, как она получилась, ты выхватил человека, пускай он, может быть, где-то там глазом подморгнул, там, я не знаю что, но ты передал его вот именно в тот момент, вот как он выглядел. Зачем дальнейшая обработка? Тут тоже сейчас много споров. Сейчас многие начинают работать, не используя. Но тоже как не используя? Ты снимаешь в сыром формате RAW. То есть все равно в каком-то ты его конвекторе должен обработать, то есть этот файл. То есть нет такого, что ты прям выдал и сразу распечатал. Нет, то есть там сырой формат – это, ну, ужасная картинка, так скажем. Вот. Другое дело, ты JPEG-и сразу снимаешь. Но там тоже, ну, понимаешь, вот... Зависит многое от ситуации, да, то есть если какой-то репортаж срочно, понятно, что люди снимают и выкладывается это все сразу, но есть разумная ретушь, есть специальная ретушь, да, то есть тут тоже это же творчество, есть же люди-фотохудожники, которые обрабатывают просто изумительно. Но дело в том, что сейчас ретушь просто вот она настолько и в кино, и в телевидении, и везде, что люди часто себя не могут воспринимать в реальности. Вот, ну не могут. Вот на самом деле. Может быть, это в некотором роде еще из-за того, что часто снимаются на телефоны, потому что телефон замыливает. Там, если еще напротив света встал, да, ну там свет тебе светит лицо, кожа ровненькая, ничего нет, ни одной морщинки, никаких прыщечков, все ровненько, только видно глаза, ноздри и рот. Все. Понимаешь, все идеально. А когда я снимаю на свой фотоаппарат, открываю там даже при 25%, если вот у меня портрет, да, крупно снят, я вижу каждую пору. Даже то, что вот мы замазали, вроде бы так смотришь, все хорошо. Я открываю фотографию и вижу, что, блин, ну, все равно вот пролазит. Вот там кожа вылазит, там прыщик виден, там неровность, это свет ложится, все равно видно, что это неровно, понимаешь? Вот. И, ну, все хотят быть красивыми, понимаешь? Мужчины и женщины, и дети ретушируют сейчас практически все. Единственное, что, конечно, когда ретушируется человек до неузнаваемости, это другой вопрос. Но это тоже в зависимости от того, куда идет фотография. Потому что вот фэшн-фотография, где, в общем-то, модель неузнаваемая, да, порой, то есть, ну, если не берутся какие-то известные люди, их ретушируют так, что, в общем-то, там девочку не узнать, потому что у них другая задача. Другая задача, они подают совсем другое. Вот у меня отношение к таким фотографиям, это, ну, грубо говоря, все равно, что к искусственной груди. Да перестань. Ну вот все говорят, о, вот пленочная фотография, это вот реалистично. Да ничего подобного. Ее ретушировали также, если взять вот снимки архивные, вот тех, кто там снимал на пленку раньше, там... Ну, все, вот все равно были люди при проявке, там я не знаю вот этих нюансов, но все равно ее ретушировали постоянно. То есть очень мало. А портреты, тут недавно, сейчас часто ходят в интернете, когда там по какой-нибудь посмертной маске, значит, восстановили человека, его портреты, там какой-то 16-15 век, ты думаешь, боже, мы совсем разные люди. Понимаешь, ну, всегда это было, все хотят быть лучше, и это хорошо. Единственное, что как ты хочешь быть лучше? Если ты сидишь на диване, не ходишь там, ничем не занимаешься, за собой не следишь, пошел к фотографу и такой, вау, сейчас профессиональный фотограф сделает из меня красотку 90-60-90 с длинными ногами, с длинными волосами, с чудесными ресницами и все. Ну да, так зачем тебя тогда фотографировать? Можно вообще взять другую красотку, в общем, вместо тебя подставить. Все. Одна из моих фотографов знакомых не очень любит работать с профессиональными моделями. Она говорит о том, что с ними очень тяжело по характерам работать, потому что приходит девочка, вся звезда, и капризничает. Она, ну, не красноярский фотограф. Московский. Потому что очень, ну, на самом деле очень мало профессиональных моделей. Начнем с того, что девочки, которые заканчивают какие-то модельные курсы, модельные школы, не есть модель. И красивая девочка тоже не есть модель, а у некоторых просто в голове он такой, я пришла, я вот такая красивая, я модель. А модель. Особенно если еще позвали. Да, а модель это, в принципе, это актриса. Вот почему часто сейчас используются актрисы как модели, потому что они умеют играть. Человеку вот нужно, например, передать эмоцию какую-то. Если девочка артистичная, но если она действительно профессиональная модель, она... Вот ей сказали, изобрази мне это, и она изображает. Сказали шагнуть так, сесть так и так. Она это все сделала. Вот это профессиональная модель. А модель, которая пришла, сказала, я вот такая красивая вся, почитала там где-то, полазила, какие-то позы выучила, и думает, что она модель, нет. Во всем нужен опыт, практика и умение. В любой профессии. Ну, я имел в виду здесь больше по характеру. Были случаи, когда у тебя... Человек, который приходил на съемку, капризничал, скажем так, или я включал думаю, стерву, там, знаешь, я стервица. Думаю, что если есть приставка «профессиональный», то это уже не профессиональное поведение. Это так же, как, ну, представляешь, пришла актриса, да, на съемку и сказала, что-то вот тут как-то вот ветер подул не так, режиссер на меня не так посмотрел, оператор что-то в носу поковырялся. Не буду сегодня сниматься. Это не профессиональное поведение. И звезды действительно настоящие. Я так, ну, я думаю, если ведут, то если они там после очень долгой какой-нибудь ночи с алкогольными возлияниями чувствуют себя плохо. В остальных случаях вряд ли себя кто-то так ведет. К фотографии с собой как относишься? С собой? Да. Я вообще, кстати, начинала, вот я говорю, путешествия, и второе, это я селфи. Вот вообще это то, что у меня, наверное, процентов 90 8 моих фотографий, где я изображена, это селфи. Но только у всех селфи представление снять себя на телефон сверху в одинаковом этом. Нет, я ставлю на штатив, нет штатива, выкручивать так. То есть главное желание. Вот хочешь что-то сделать, всегда найдешь возможность. Если не хочешь, всегда отговорки. Ну, как у любой девушки, даже наверняка были случаи, когда ты говорил, ой, никогда в жизни это не выставляй. Или ты говоришь, ну, получилось, так получилось. А что ты сделаешь? Ну, человек выставил, ну не выставляй. Ну, даже если мне что-то не понравится, в конце концов, это я. Это все зависит от своей собственной самооценки. Как ты себя ощущаешь? Можно подойти к зеркалу, посмотреть и сказать, не, ну это же ты. А можно, да, вот, кстати, чтобы, ну вот есть такие советы, чтобы хорошо получаться, просто изучите себя. Это даже не важно, там, у профессионального фотографа, не у фотографа, там, на видеосъемке какой-то, хоум-видео и так далее. Подойдите к зеркалу, потратьте определенное количество времени, покрутитесь, посмотрите, какая у вас... Есть такое понятие «рабочая сторона», хотя некоторые фотографы говорят, что нет такого понятия, но все равно лица мы все несимметричны. И какая-то сторона, вот, хочешь, не хочешь, но вот даже когда снимаешь человека, ты видишь, что вот отсюда он лучше получается под таким поворотом, да, с такой точки, а здесь хуже. Вот, поэтому вот постойте, покрутитесь, это как себя подать? Это даже как поведение. Вот некоторые на видео себя увидят, думают, боже мой, какой кошмар. Но вы снимите себя на видео, поставьте видеокамеру, просто элементарную какую-нибудь мыльницу, и поснимайте, походите, посмотрите, как вы себя ведете в естественной жизни. И вы ужаснетесь, у вас иногда будут такие открытия. А если вы еще послушаете, как вы говорите со стороны, у вас волосы дыбом станут. Сейчас немножечко воспользуюсь служебным положением, передам привет моей хорошей подруге, профессиональному тоже фотографу Тина Марковкина. Тина, привет, знаю, что ты слушаешь. Тина говорит о том, что она всех своих моделей любит одинаково, и для нее вопрос чести – это чтобы любая модель была правильно представлена. Но, тем не менее, она говорит, да, у меня бывают профессиональные неудачи. У тебя есть какие-то вот самые любимые кадры или вот та фотосессия, за которую тебя попросили, ты сделала, тебе стыдно? Ты знаешь, у меня нет ничего... Можно с именами. Долго любимого, вот правда. Это так же, как вот у меня в программах было. Ты придумываешь, продумываешь, там что-то рисуешь или там придумываешь. Ну, вот придумал, да, процесс придумывания, обдумывания материала, сюжета. Потом подготовка к реализации, реализация, вот сам этот процесс. Потом постпродакшн. И уже под конец ты думаешь, боже мой, как ты от этого устал? Вот у меня было так в программах. То есть вот, я приготовила или там где-то сняла, отписалась. И уже потом вот конечный результат, я уже на него смотреть не могла. Особенно когда на монтаже ты 550 раз один и тот же кадр, например, тебя спрашивают, ну что, сюда ставить или сюда? Ты уже эфира не хочешь смотреть. Тебе уже выше крыши этого. В фотографиях, ну не так, но... Вот иногда бывает, я думаю, боже мой, ну вроде бы да, все хорошо, сделал фотографии, довольна, 5 минут довольна, 10 минут довольна, полчаса довольна. Потом думаю, боже мой, да что ж такое, это какой кошмар. То есть ты вообще критично к себе относишься, да? Очень. Я, знаешь, я считаю, что если ты, чем больше тебя хвалят, это, по-моему, тем больше ты как-то перестаешь развиваться-то, вот. Как мне папа всегда говорил, если ты готовишься к экзамену и чувствуешь, что ты не готова, значит, ты точно готова. А если ты уверена, что все ты знаешь, значит, точно провал. И тут то же самое, если ты считаешь, что... Я помню, как такое-то интервью слушала фотографов наших красноярских, которые сказали, ну вот мы в цифровой фотографии достигли максимума, мы все о ней знаем, и теперь вот мы там перешли вот на такое. Я сижу, думаю, ну как вот мировые... Звезды, фотографии не говорят о том, что они все знают о фотографии, цифровую или там какую-то. А вы все знаете. Как вы все знаете? Это же постоянно все развивается. Сегодня вот такие фотоаппараты, завтра такие. А что будет послезавтра, вообще неизвестно. На что мы будем снимать? Может, там вообще фотографии будут, не знаю, какие-то там объемные. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. После этого все-таки ты расскажешь, наверное, о своей самой удачной фотосессии. Пока вспомни какой-нибудь смешной момент на съемках. Спасибо. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву» 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Свежие идеи для роста и развития бизнеса, знания и опыт от федеральных экспертов, создание четкой системы работы компании, полезные деловые связи и приятные знакомства. Все это на фестивале развития «Шаг вперед! Интеграция» с 23 февраля в Красноярске. Сайт krasfest.ru. Телефон 293-31-77. Гость на радио ВК. Это гость на радио ВК, в студии ведущий Даниил Рад. И наш сегодняшний гость – известный красноярский фотограф Татьяна Вишневская. Татьяна, мы уже рассказали о каких-то там неудачных съемках, да? Теперь давай поговорим о самой запоминающейся и о самой смешной. Вот две фотосессии. Самой смешной. Надо подумать. Самая запоминающаяся, вот я вам уже сказала, первый эфир. У меня был опыт съемки фотосессии, когда люди занимались сексом. Это очень интимная съемка. Со своим участием или? Нет, я как фотограф. То есть, ну, давай начнем говорить о том, что все-таки профессионалы, да, мы. А, вот, поэтому ты занимаешься своим делом, люди своим делом. То есть это был необычный опыт. А, это трудно. Но, с другой стороны, как к этому относиться, да? То есть если ты относишься как профессионал, ну, люди же снимают кино. Люди снимают странные разные сцены, да? Вот. То есть если ты понимаешь, что тебе надо сделать хорошую работу, ты ее делаешь. Это трудно еще и потому, что люди должны тебе доверять, потому что это очень интимная вещь. Это когда тебя пускают очень близко в твою личную жизнь. Это должно быть полное доверие между тобой и человеком, которого ты пригласил. Быстро согласилась на такую съемку? Нет, мы долго думали, мы все морально готовились к этому. Вот. А потом так получилось, что да. Но вот я говорю, это надо, чтобы люди тебя хорошо знали, и ты, в общем-то, достаточно хорошо знал людей. Вот. Кадры, я была довольна ей, потому что у нас действительно получилось очень, очень все красиво. Понимаешь, не вульгарно, потому что вульгарность, она, в общем-то, касается любой съемки, любого момента, да, можно выглядеть вульгарно в жизни, да, можно приготовить что-то вульгарно, оформить. То же самое касается, в общем-то, и фотографии, да, можно одетым быть в одежду и выглядеть вульгарно и пошло. Вот, а когда касается же такой вот тонкой темы, да, это надо. Ну, это зависит от человека. Вот еще вот про фотографию, если говорить, сейчас очень много молодых фотографов, да, которые там вот, ну, просто доступно стало, да, когда мне было там, например, 20 лет, не было такой техники, и она была слишком дорога. Сейчас как бы вот люди могут себе позволить, и она есть, и большой выбор, каждый выбирает под себя. Вот. И много молодых вот именно фотографов, талантливых, ну, хорошо делающих, качественно все. Но все-таки я считаю, что как в любой работе нужен определенный опыт, потому что 18 лет нам всем кажется, что мы все можем. Что, блин, почему эти взрослые нас не воспринимают серьезно? Мы же крутые, мы все можем. Вот. Когда тебе 30, ты уже понимаешь, и ты смотришь на тех, кому 18, и ты вспоминаешь себя и понимаешь, почему к тебе так относились. Потому что нужен определенный опыт, определенное осознание того, что ты делаешь. То есть, чем больше, вот ты начинала говорить, я же фотограф, да, есть осознанное отношение к чему-то, а если нет, когда ты гонишься за количеством, тебе без разницы. Или за модой. Делаешь, или за модой, да. Тебе без разницы, что ты делаешь. А когда ты любишь это, вот как твоя, ты передавал привет там девушке, да, она говорила, что, да, каждая модель, она любит. Надо любить то, что ты делаешь. Когда ты к этому относишься уважительно и с любовью, то это чувствуется в твоей работе. Неважно, что ты делаешь. Абсолютно неважно. Это очень хорошо чувствуют дети. Вот я упоминала, что у меня был небольшой опыт работы в школе. Они же очень чувствуют. И я, когда была ученицей и в институте училась, кстати, у меня был преподаватель Эдхам Шакриевич Гулат, вел у меня спецкурс. Кстати, как преподаватель был замечательный, прям я его очень любила. Вот, ну это так, пользуясь случаем. Передаем привет. Да, передаем привет губернатору. Валя, Валя. Да, вдруг мэру. Вот. И дети, они это видят. И вот я начинала, да, когда я училась, я тоже это видела. Видишь, когда преподаватель действительно заинтересован в этом, когда ему нравится работа, когда он умеет донести то, что он хочет. А когда он приходит, писал там план, отчитал тебе урок, и все. И ты на нем засыпал. Ну, в лучшем случае засыпал, а в худшем случае тебя еще вздрючивали за то, что ты не уснул. Так что и тут то же самое. Так же, как и еда. Ты иногда простое блюдо, ты ешь с большим аппетитом, у тебя оно вызывает какое-то большее слюноотделение, желание, чем вот какое-то там навороченное все, потому что оно сделано, может быть, красиво, но без души. Я, готовясь к эфиру, просмотрел очень много твоих фотографий, которые есть. Мне безумно очень понравилось съемки вот балерин. Это вот одна из последних работ. Да, одна из последних работ чувствовалась, да, как-то ответственно. Тем не менее, вот самые удачные вот все-таки свои съемки можешь так припомнить? Не считая занятий сексом. Самые удачные. Я думаю, что самое удачное у меня еще впереди, потому что сегодня мне кажется, что это удачная съемка. Завтра я на нее посмотрю и подумаю. Ну, так себе, там, через год скажу, боже мой, как я плохо работала, как я плохо снимала. Потому что я считаю, что это естественный процесс. Если ты растешь, то ты становишься лучше. Ты больше чего-то открываешь для себя, узнаешь мир, узнаешь людей. Я думаю, что самая удачная съемка для любого человека – это та, которая одинаково вызвала вот эту эмоцию положительную у тебя и у того, для кого ты делал. Есть мнение, что фотография, ценность фотографии измеряется количеством времени, какое ты ее просматриваешь, или количеством слов, которые ты можешь, из которых ты можешь описать историю. Да? Ну, понятно, что есть разные фотографии. Да? Многие говорят, что вот снимать портреты – это голова. Но этот портрет, он же человека. Это любой портрет – это человек. А каждый человек – это история. И если ты хочешь узнать эту историю, ты ее узнаешь. А если ты будешь к этому относиться формально… Пожалуй, вот я не могу сказать, что это удачная съемка, просто из последних съемок, которые у меня была, это было 22 число, вот я была одним из фотографов-волонтеров в социальном проекте «Третий день». Отличная работа. Это проект. Я не горжусь этим фотографией, потому что это репортажная съемка, там свет. Ну, то есть это вот обычная такая вот работа, но она необычна тем, что я прям хочу сказать большое спасибо этим людям, которые разрешают просто вот прикоснуться к их доброте. Люди, которые... Этот проект, он, в общем, был создан для семей с детьми с ограниченными возможностями. Ты можешь назвать определенными именно. Потребностями. Это можно войти в контакт, открыть эту группу «Третий день», социальный проект, посмотреть, там все это есть. Вот. У нас очень много семей таких с детьми-инвалидами. Мы не принято сейчас это говорить слово, но это так. И, к сожалению, когда ты уезжаешь за границу, и чем более развито общество, да, многие приезжают и говорят, слушай, у них так много инвалидов, а у нас-то все классно. Я говорю, нет. У нас эти люди, которые гуляют там спокойно, у нас сидят дома, потому что у них нет возможности. Даже элементарно спуститься по лестнице. Да, спуститься по лестнице. И у меня так получилось, что у меня 2 дня подряд, суббота и воскресенье, были съемки. Ну, как и журналисты, я просто... Мы ездили. Сначала мы... Вот 21-22 я сначала снимала семей. Сюжеты мы работаем для Москвы, отправляли материалы. И вот вечером я снимала уже как фотограф. И вот... Когда есть люди, которым не все равно, наше общество будет живо. Потому что, ну, мы, в общем, ни для кого не секрет, я не хочу внедряться в политику, но у нас очень часто социальные программы, они, в общем... Не работают. Не то, что не работают, они порой их просто нет. Ну, то есть они вроде бы есть, но их, да, их нет. Вот. Когда там на почту иногда приходишь, там с посылкой, и видишь эти очереди бабушек, которые стоят за пенсией мизерной, и у них, ну... очень маленькие средства для достойного существования. Когда, вот я помню, мы снимали материалы вот на Копылова, когда они разрешали открыть, сделать пандус. Угу. Я приехала, меня аж трясло от этого. От того, я думаю, боже мой, я чувствовала какой-то вот стыд невероятный за наших жителей города. Но при этом я испытывала невероятную гордость, я прям плакала, когда в, по-моему, 14 или 15 году, я забыла, когда вот были пожары в Шира. И мы туда, мы как раз ездили с Пашей туда снимали, прям был пожар, это было на Пасху, мы ехали туда снимать. И у меня было ощущение, что мы оттуда не выйдем, потому что, ну, это был ад. У меня было ощущение, что я в аду. Когда все горит, когда огонь летит на трассу, когда просто вот... И когда мы туда приехали, я от этого увидела все, мне, ну, просто было жутко. Когда мы еще снимали, сидели на селекторе, и там все это вот обсуждалось, что где, сколько и чего, я просто, меня трясло. И когда потом Татьяна Драко, они, она Татышева с Иваном... Три фуры они собрали. Больше, по-моему. Ну, там, короче, все собрались, там весь город помогал, понимаешь? То есть эти пункты были открыты во многом, мы работали волонтерами. То есть я говорю, ну, всегда, когда можно помочь, если ты не можешь помочь, там, например, деньгами, да, у тебя нет возможности, или там чем-то еще, ну, помоги временем своим, сделай что-нибудь сам. То есть не рассказывай там, не трепись, просто какой-то чудесный человек, сделай что-нибудь. Что-нибудь сделай. Не можешь приехать сам, подключи людей. Ну, по крайней мере, чтобы было действие позитивное. И вот они открыли вот этот вот пункт по сбору, и столько людей приезжало, привозило вещи. И когда уже написали, там, не везите вещи, везите то-то, то-то, потому что, ну, действительно, надо понимать, да, что у людей сгорело все, и много одежды, где у них дома-то нет. Оно все это надо, конечно, со временем, но их положить некуда. И требовались там, ну, определенные, да, вещи, там, лопаты, стройматериалы, там, порошки, там, памперсы, медикаменты, там, семена, все что угодно. Вот. И люди привозили. Привозило большое количество, бизнесмены привозили коробками, то есть все, понятно, что все друг друга там подключали, знакомых, все, но вот такая отзывчивость нашего города, она меня вот потрясла, я говорю, господи, как классно, и потом вот такой резкий вот на Копылова, думаю, боже мой, что с ним? Ну, или даже недавний случай вот с одним из баров, когда... А, когда девушку не пустили, да. Да. Скажи, смешной случай не вспомнился со съемок? Ой... Я не вспомнила смешной случай, я расскажу другой случай. Мы несколько раз были в Венесуэле, и в последний раз, это было в 2013 году, как раз были выборы Чавеса. Подожди, или в 2012 году, подожди. Звонок другу нужен? Сейчас. А, в 2012 году, в 2011 году я была одна, в 2012 году были последние выборы Чавеса, после чего он потом умер. И я вот... Ну, мне интересен был всегда этот человек. Мы ездили по своему маршруту, но попадали во все, ну, выборы, там совсем все не так, как у нас. Там карнавалы, там люди настолько вот внедрены в политику, там с маленьких детей прямо таскают на все политинформации, на вот эти митинги. У них митинг не вот это наше унылое зрелище, да? Нагнанных людей. Где, да, нагнанных там или пенсионера, а у них люди вот как на праздник, как карнавал. У них вот там... 2 миллиона людей выходит на улицу, например, там митинг за Чавеса. Все в красных футболках, куча сцен, то есть улица перекрывается, сцены там ты-ды-ды-ды-ды-дым, сальсу потанцевали, вулю, лозунги покричали, потанцевали, еще, в общем, все. Вот, понимаешь, вот такое вот. Все на позитиве. Экшн. Вот настоящий экшн. И мы вот, я очень хотела увидеть Чавеса. Думаю, боже мой, я его хочу увидеть. Вот, ну, потому что мы уже знали, что он болеет, что, возможно, это последние выборы. А это, ну, человек действительно харизматичный, сильный, интересный. И вот, ну, никак. Вот, понимаешь, вот вроде бы вот у этой сцены тусим, где обещают, что он будет. Нет, мы уходим туда, он туда приезжает. Ну, в общем, я такая уже отчаянно думаю, я хочу. Это вот о силе исполнить желание, когда очень хочешь. И уже все, выборы закончились. Мы, значит, там сидим ночью в Каракасе, там эти мотоциклисты ездят ночью, там достаточно небезопасно. Несмотря на то, что мы, значит, с аккредитацией. Там балкон этот, где он должен выступать. И опять ничего у нас там, мы пробиться не можем. И тут выходит Чавес. Нет, не выходит. И потом буквально, по-моему, через день или на следующий день, когда он там получал свою карту, что он, ну... его избрали. У нас не было аккредитации. Не было. И я ее за ночь, мы ее получаем. Мы были единственные журналисты из России. Вот. И я его увидела, да, я его там несколько раз сфотографировала. Правда, у меня был тогда 550-й Canon. И объектив такой, ну, рабочий. То есть там не могу похвастаться качеством фотографии, но у меня этот человек есть на фото, понимаешь? Я его увидела, и прям вау, для меня это было... Поговорить не удалось. Нет, нет, он выступал, он со своей речью выступал, там пресса его своя была. Но вот они настолько все по-другому к этому относятся, и ты даже вот абсолютно чужой человек этой стране, по большому счету, да? проникаешься. Ты проникаешься настолько, тебе так это все нравится. И они к нам очень хорошо относятся. И причем интересно, что когда они, о, там, Россия, они такие, о, Горький. Я такая, Чайковский. Я говорю, у нас уже молодежь не знает этих имен порой. Вот. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к мнению, тоже сталкивался, что главное сейчас создать кадр, а потом с помощью вот всех вот этих вот там фотошопов, ретушь, он вытянется абсолютно любой? Ну, не всегда вытягивается абсолютно любой кадр, смотря для чего создается. Да, иногда и вот у нас есть такая российская, наверное, правильно как сказать, русский фотограф Карина Киль, у нее потрясающая обработка, в основном она детскими фотосессиями занимается. И да, и когда смотришь фотографию до и после, ты видишь, что прям вот там волшебство творится. Ну, но она художник еще при этом. И при обработке видишь, что тут главное не навредить, не переборщить. Это как с пластическими операциями. Вовремя остановиться, потому что можешь прям идти куда-то и из хорошего сделать что-то не очень. Вот. Как ты относишься к жанру макро? Вот мы начали говорить. Макро? Ну, он имеет быть место, конечно, потому что, ну, как и все остальное. То есть есть люди, которые занимаются макросъемкой, которые делают там потрясающие фотографии снежинок, например, или каких-нибудь состава капельки росы, или там глаз какого-нибудь насекомого. То есть на самом деле это то, куда ты не можешь заглянуть невооруженным глазом. Это всегда интересно. А помнишь ли какую-нибудь вот фотографию, которую ты, не свою я имею в виду, да, вот которую ты увидела и сказал, вау, и она до сих пор у тебя перед глазами? Ты знаешь, я бы не сказала, что вот... У меня нет такого вау-эффекта, честно. Вот, повторяю Библию, не сотвори себе кумира. То есть есть много людей, которым мне нравится творчество. Но, пожалуй, наверное, из самых известных фотографий это Энни Лейбовиц, фотография Джонни Леннона, которую она сделала с его женой. И, с Йоко Оно. Да, да, да. Вот эта вот известная фотография, она ее Калачка. Сделала за несколько часов до его гибели. То есть это вот, пожалуй, наверное, вот, это вот тот момент памяти, да, когда вот кто мог подумать? А человек остался. Он есть на видеозаписях, он есть на фотографиях, о них помнят. Профессиональная ревность, профессиональное соперничество среди красноярских фотографов есть или все очень френдли и так далее? Ну, я думаю, что есть, конечно. Но тут, видишь, это же все зависит от ощущения себя. Да? Самодостаточный человек, он достаточно спокоен. И он оценивает себя достаточно ровно и понимает свои плюсы и минусы. И понятно, что кто-то будет лучше тебя, кто-то будет не такой, как ты. Но если ты сам растешь и стремишься быть лучше, то все остальные люди, возможно, глядя на тебя, тоже будут расти. Последний короткий, если можно, вопрос. У нас подходит время, к сожалению, к концу. Ты, если тебя просят покритиковать там, или оценить работу, ты скажешь правду, скажешь, ой, да все хорошо, или все-таки позволишь себе покритиковать коллегу? Скажу правду. У моей подруги муж занимается фотографией, он обижается часто. Но я ему говорю правду. Вот. А когда он говорит, я так вижу, я говорю, ну если ты уродуешь человека, я говорю, очень много факторов, которые нас могут испортить. Это я сразу вспоминаю свое телевизионное прошлое, когда мне оператор говорит, так, ну что, сейчас будешь вот выпендриваться, сейчас свет не так поставлю, и плюс 10 лет. Все. Татьяна, у нас есть традиция, что наш гость желает что-то всем слушателям вот от себя лично, что он считает самым важным. Вот что-то потаённое, вот. Ой, ну, я бы хотела, чтобы все, наверное, были счастливы, ну, по-своему, и были любимы и любили, потому что, наверное, как ни крути, это самое важное. Это не обязательно любовь, все почему-то, любовь мужчины и женщины, нет. Это любовь к жизни. Мужчина-мужчина, женщина-женщина. И это тоже. Любовь к жизни, понимаешь? Если ты любишь жизнь, если ты любишь то, чем ты занимаешься, если ты любишь окружающий мир, который вокруг тебя, вне зависимости от того, что происходит, и несешь ответственность за то, что ты делаешь, то, наверное, все окружающее вокруг тебя будет лучше. Татьяна, спасибо большое, что пришла. Мы тебя еще раз поздравляем с праздником. Сейчас для тебя есть музыкальный подарок. Мы надеемся, что увидимся не последний раз. Удачных тебе работ, удачных людей, море эмоций, только позитивных. Спасибо. Спасибо большое. Это была рубрика «Гость» на радио ВК. В студии был ведущий Даниил Рад. верил в то, что очень одиноко мне. Ты сними, сними меня, фотограф, так, чтоб я смеялась беззаботно, так, чтоб я была неотразима, чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил в то, что очень одиноко мне. Поверил в то, что очень одиноко мне. Ты сними, сними меня, фотограф, прояви же так свое умение, чтоб на фото я была счастливой, чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил в то, что очень одиноко мне. Поверил в то, что очень одиноко мне. Ну давай, давай, снимай фотограф, будто бы я окружена друзьями, будто бы я довольна этим миром. Чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил, одиноко мне. Чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил в то, что очень одиноко мне. Чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил в то, что очень одиноко мне. Изображаем радость. Снимай, снимай. Гость на радио ВК.